35 глава. Они думали, за ними придут через час. Прошло уже несколько часов, а на улицах было все так же тихо. Скоро вечерняя серость приблизится к темноте ночи. Эта темень уже шла с горизонта, забирая с собой облака, парящих под ними птиц и верхушки старых деревьев. Ночь наседала на город, порождая в каждом из них какой-то мертвецкий холод. Николас выглянул в окно. Только звук стрекочущих цикад и жужжание мухи, застрявшей в паутине. «Вот бы у Дэнни все получилось», — думал он. «Надо только дать ему время». И вдруг, словно молния, пронзившая цветущее дерево, оставив от него лишь выжженную кору, Николаса пронзила такая же яркая и убивающая все его естество мысль. «А что, если не выйдет? Что, если не получится ничего? Они так и будут сидеть в этом подвале, дожидаясь, пока за ними придут, а потом просто откроют этим мерзавцам двери и впустят, как незваных гостей, но все-таки впустят, и он никогда больше не увидит жену? Черт возьми!» «Я так не могу», — вдруг сказал Михаэль, смотря на хмурое небо. «Не могу сидеть просто так и ждать. Чего? Пока они нас найдут?» Они все думали об одном и том же. О спасении своих родных. «Надо идти», — посмотрела на мужа Аманда. «Еще не совсем стемнело. А когда стемнеет совсем? Может, они тогда и придут? Может, они тоже ждут ночи?» «А ведь Аманда права». На улице было подозрительно тихо. Слишком спокойно для обычного дня. Сначала они шли перебежками от дома до дома, от машины к машине. Но когда стемнело совсем, выпрямились и пошли во весь рост, перебегая, обходя, огибая освещенные фонарями места. К счастью, мест таких было немного. «Мы дойдем до больницы, схватим дежурного врача и узнаем, в каком отделении ваша дочь». «Думаешь, врачи тоже из этих?» «В больнице не могут все спать. Кто-то должен следить за больными. А тот, кто не спит, не может не быть в игре». Михаэль не был столь оптимистичен, но он также не понимал, где вся полиция, черт их дери. Ни одной полицейской машины. «А полиция — это тоже часть города? Я имею в виду, они здесь живут?» — спросил Николас у Аманды. «Живут», — кивнула она. Хотя она уже во всем сомневалась. Может, и тот сержант, что вел ее дело, был не из здешних. Может, поэтому он не хотел искать ее дочь, так как знал, что она никуда не пропадала. Что никто из детей никуда не пропал, потому что никто из них и не был ребенком. Одни чертовы куклы. «Если полицейские — это часть города», — рассуждал Николас Одли, «значит, их тоже усыпили. Знаешь, как это бывает? Тебе дают иллюзию власти. Ты полицейский в городе, судья в городском суде, священник в церкви. А когда дело доходит до главного, тебя просто отключают. Потому что главные — «Те, кто над тобой». «Те, кто над тобой», — повторила про себя Аманда. «Те, кто склонился над клеткой с крысами». Она была одной из тех подопытных крыс. «Пришли», — сказал Михаэль. Перед ними стояло трехэтажное здание без проблеска света внутри. Около больницы припаркованные скорые без водителей и врачей. Двери закрыты. «Сами закрылись», — подергал за ручку Одли. «Может, в больницу не пускают газ?» — подумал вдруг Михаэль. «Пациенты, которые и так при смерти, от этого самого газа могут и не проснуться?» «Эти ублюдки могут сделать все, что угодно!» Одли подбирал ключ из своей связки ключей. «Могут пустить газ по коридорам и не пустить в определенные палаты. Те, кто без сознания, и так ничего не сделают. Врачи тоже могут быть как обычные, так и подставные. О, кажется, получилось!» Замок щелкнул, дверь открылась. Тишина. Они прошли стеклянную коробку, открыли вторую дверь, Аманда шла за мужем. Он держал пистолет наготове, прощупывая им пространство. «Тихо!» Какой-то звук гулял по коридорам, будто детская машинка на пульте. Николас выглянул из-за угла и тут же заглянул обратно. «Это мини-робот на колесах», — шепнул он. «С камерой наверху». «Он знает, что мы здесь?» — шепнула Аманда. Одли только пожал плечами. «Может, обычная камера и не подаст сигнал тревоги?» «А этот чертов робот может и подать», — сказал он. Шуршание механических колес все приближалось. Робот встал напротив Михаэля, тот нацелил на него пистолет. Выстрел, еще один. Робот издал пронзительный писк и задымился. «Он же не успел послать сигнал тревоги, да?» «А кто его знает?» На втором этаже чьи-то шаги. Они спускались по лестнице, шли быстрым эхом по коридору, приближались к ним. «Кто здесь?» — раздался мужской голос. «А он почему не спит?» — шепнул Михаэль. Ник только развел руками. «Я стреляю на счет три!» — крикнул тот же голос из коридора. «Один, два, три!» — сказал мистер Одли и сам выстрелил в пустоту, из которой на него шли. Аманда вскрикнула, Михаэль закрыл ей рот рукой. «Не обязательно, чтобы они знали, сколько нас здесь, дорогая». Тишина сменилась непонятным пощелкиванием. Что-то заискрилось в темноте. Михаэль посветил фонарем. «Андроид, черт бы его подрал!» «Значит, не настоящими здесь были не только дети, но и какие-то взрослые», — поняла Аманда. И оттого стало еще страшней. Все, с кем она до того общалась в больницах, в полиции и даже школе, также могли быть не людьми. Мужчина лежал в медицинском халате вниз лицом. Аманде показалась знакомой его фигура. Михаэль перевернул бездвижное тело. Аманда склонилась над ним. Глаза, что еще секунду назад были закрыты, вдруг распахнулись и посмотрели на нее. «Аманда Линч», — сказал доктор. «Что вы здесь?» «Да чтоб тебя!» Михаэль передернул затвор и выстрелил в того еще раз. Красный цветок из искусственной крови расползся по всему его лбу. Эта багровая жидкость стекала по переносице, по носу и до подбородка. «Аманда!» — прошипел механический голос, но его тут же закоротило, и он отключился совсем. Это был он, тот самый доктор, который приходил к ней в палату, когда она здесь лежала. Аманда вспомнила его, и оттого ее чуть не стошнило. «Нам пора!» — Михаэль схватил жену и повел за собой. Николас уже был на втором этаже. «Тихо!» — шикнул он им, когда те до него добрались. «Там кто-то есть!» «Мистер Стюарт, это вы?» — раздался женский голос. «Еще один грёбаный андроид!» — прошипел Одли и выстрелил, целясь в далекую тень. Тень вскрикнула и осела, и, кажется, будто заплакала. «Не двигайтесь!» — крикнул ей Михаэль. «Похоже, это обычная медсестра!» — шепнул он другу. «Не может этого быть!» — тот опустил пистолет. «Ай!» — донеслось из темноты. Михаэль посветил фонарем. Медсестра с окровавленным плечом сидела, скрючившись посреди коридора. «Вы не андроид?» — крикнул он ей. «Что?» — не поняла она. «Вы не андроид, вашу мать!» — не выдержал мистер Одли. «Вы из психиатрического отделения?» — спросила медсестра. «Пожалуйста, не волнуйтесь. И не стреляйте, пожалуйста». «О чем это она?» «Она думает, мы сбежавшие психи». «Ну, в принципе, недалеко от правды. Оставайтесь на месте, мы из полиции. Почему вы не спите?» «У меня сегодня дежурство». Он подошел еще ближе, держа пистолет над самой ее головой. Она и правда не была роботом, кровь настоящая. Ник попробовал ее на вкус, проведя пальцем по окровавленному халату. Да и глаза такие же, как и у всех людей. Она смотрела на него, как солдат на солдата, как разведчик, пойманный в кустах. «Или ты скажешь, сколько вас здесь и почему ты не спишь, или я тебя пристрелю!» «Мы с доктором были в ординаторской, газ туда не пускают». «Ты знаешь, что происходит в этом чертовом городе и почему все спят?» Она кивнула. «Вам их не победить», — еле слышно сказала она, съеживаясь, будто ожидая удара. «Кого не победить? Ты знаешь кого, верно?» «Тех, кто управляет нами из города». «Мы сами из города». Взгляд ее изменился. Боль, что до того читалась в лице, на секунду исчезла, уступив место чему-то похожему на надежду. Или это был интерес? Испуг, перемешанный с интересом. «Не веришь? «Вас только трое?» — улыбнулась она, и эта улыбка походила скорее на усмешку. «Ничего, трое уже не один. Нам нужна Эбигейл Линч. Она должна быть в этой больнице, в одной из палат. И еще Нора Одли живет в этом городе, знаешь такую?» «У нас таких нет», — сказала она. Николас надавил дулом ей на висок. Жилка на ее лбу зашевелилась, застучала встревоженным пульсом. Михаэль светил ей фонарем прямо в глаза. «Я не вру», — повторила она. «Я не знаю этих людей». «Неделю назад к вам привезли девушку», — подошла к ним Аманда. «Ее нашли в лесу без документов. У нее было все лицо...» «Исцарапано ветками», — вспомнила медсестра. «Да, это моя дочь. Она в 23-й палате». «Сколько здесь еще не спящих?» — спросил Михаэль. «Только я». «Почему я тебе не верю?» — процедил Никодли через зубы. Он схватил ее за здоровую руку и потащил. «А пока вспоминай, знаешь ли ты Нору Одли». «Кого?» «Нору Одли. Это моя жена. Вы же знаете всех в этом городе, верно?» Медсестра кивнула, лишь бы не схлопотать еще одну пулю. Но ни о какой Норе Одли она и правда не знала. «Может, лучше включить свет?» — спросила медсестра, пока они шли по коридору. «Чтобы светить этим зданием, как маяком?» — ухмыльнулся Николас. «Нет уж, веди-ка нас в палату. Если там не будет Эбби, я вышибу тебе мозги!» Медсестра закусила губу, сдерживая плач. «Мы не сделаем вам ничего плохого», — попытался успокоить женщину Михаэль. «Думаешь, она не заодно с ними?» — смотрел на него Николас Одли, даже не пытаясь говорить тише. «Я не думаю, я...» Он и сам не заметил, как они встали перед нужной им палатой. 23-й номер значилось на двери. «Открывай», — сказал Николас медсестре, ожидая засаду. «Мы за тобой». Она потянулась к двери, наклонила дрожащими пальцами дверную ручку, замок щелкнул, и дверь поддалась. В синем свете медицинских приборов лежала их Эбигейл. Аманда замерла, не в силах сделать и шага. Это она. Это была ее дочь. Спала, будто младенец. «Эбигейл!» — кинулся к ней Михаэль, отсоединяя от нее все приборы. «Чем вы ее напоили?» «Ничем», — оправдывалась медсестра. «Она получала лишь антибиотики и витамины». «Еще львиную порцию сонного газа!» — рыкнул на нее Михаэль. «Если город спит, все должны спать», — сказала она. Что-то сверкнуло у нее в руке. Николас вскрикнул и выругался. Аманда, что еще секунду назад не могла пошевелиться, выстрелила ей по ногам, боясь стрелять выше, боясь попасть в дочь. Медсестра ахнула и упала. «Долбаная фанатичка!» Николас осматривал свой бок. «Сильно?» — спросил Михаэль. «Не очень. Глубоко не зашла. У этой стервы был скальпель. Скальпель, черт бы его побрал!» Медсестра, привязанная к спинке кровати, так и осталась в запертом кабинете. Михаэль нес дочь на руках. «Боже!» — пошатнулась Аманда. «Что с тобой?» «А ты не чувствуешь?» — принюхивался Ник. «Остатки паров сонного газа». «Не спи, Аманда. Нам еще надо найти мою жену в этом чертовом городишке». Он порылся в своем рюкзаке и, достав маску-респиратор, передал ей. «Может, твоя жена так и осталась в полицейском участке?» «Думаешь, они ее не отпустили?» Аманда только пожала плечами. «Мы найдем ее, даже не сомневайся», — сказал Михаэль и приподнял дочь. «Пусть этот кошмар останется для нее лишь сном». Он прислушался к Эбигейл, и вдруг ему показалось, что дыхание ее будто ослабло. Да и она словно стала слабей. «Как она?» Николас увидел на столе в коридоре небольшую лампу и включил. Пространство осветилось тусклым светом. «Ей нужно больше кислорода», — сказал Михаэль. «Она так бледна». Аманда подбежала к окну и открыла его. Оглушающая тишина все еще витала над городом. «Никто нас так и не ищет?» — спросила она. «Скоро начнут», —